Глава 28. Злата. «Вставай!» Слышится довольно бодрый голос сквозь сон. «Пора сделать хоть что-нибудь полезное, Злата». Мои веки послушно поднимаются. В глаза бьют солнечные лучи, так как Амир одним рывком сдвигает тяжелые шторы и разворачивается ко мне. Слишком бодрый, слишком красивый и очень серьезный. Как депутат. Черный деловой костюм и черная рубашка, такие же мрачные туфли. Он вообще в курсе, что во Вселенной насчитывается до 15 тысяч цветов и оттенков? И это не только белый, черный и 50 оттенков серого, как он привык. «Поедешь со мной в офис», — сообщает Ходжаев, поправляя рукава рубашки, выглядывающие из-под пиджака. «И это не вопрос. Мол, не хочешь ли ты, Злата Козлова, поехать сегодня ко мне в офис?» Амир произносит эту фразу так, будто дело решенное. Осталось только меня известить. Больше формальность. «Зачем мне к тебе в офис?» — сонно спрашиваю. «Что он опять придумал?» Поправляю тонкую лямку от ночной рубашки и натягиваю одеяло чуть выше, смущаясь. С тех пор, как формат наших отношений изменился, Ходжаев в моей комнате редкий гость. Странно, но его застегнутые наглухо пуговицы и моя сонная полуобнаженность не пугают своей разницей. Скорее только еще больше увеличивают пропасть между нами, которая вчера вечером, как мне показалось, сократилась. Мы даже поужинали вместе в номере и разошлись по своим комнатам. Амир рассказывал, как в первый раз сел за штурвал, а я слушала, открыв рот. В Пьянкову у нас не так много выдающихся личностей. Все какие-то нормальные, обычные. Поэтому рядом с Ходжаевым чувствую себя серой мышью. Хотя было и необычно высказываться ему на набережной. И видит Бог, это слишком самодовольно. Но Амир постарался меня понять. Я это видела. «Мне нужен человек, который будет развивать соцсети, бизнес-авиации». «Я не справлюсь», — шепчу, вонзаясь ногтями в мягкое одеяло. «Тут и думать нечего. У Амира серьезная международная организация, клиенты толстосумы, которые могут позволить себе подобную роскошь. Сколько у человека должно быть денег, чтобы он заказал частный джет, а купил его, как Ходжаев? Нет, нет и нет». Это территория, на которой мне делать нечего. Но сразу отказать не решаюсь. Слишком уж был ко мне добр вчера, Амир. Пересилив смущение, откидываю свой мягкий щит одеяла и поднимаюсь. Охлажденный воздух пробирается под кожу, усеивая ее мурашками. «Ты решил отбить деньги на мое содержание?» Спрашиваю по-доброму, прихватывая короткий халат. Амир шумно вздыхает. И, коротко посмотрев на мои колени, смотрит на полусонную улицу. «Эскортница из тебя, прямо скажем, никакая. Попробуем другие умения». По голосу слышу, что улыбается. «Если все получится, буду платить так же, как договаривались». «Да ладно? Столько же?» Оборачиваюсь, округляя глаза. «Ты что, какой-нибудь дубайский Санта-Клаус?» «Шучу». Грубовато отзывается Ходжаев и направляется к двери. «Я бизнесмен, Злата. Для специалиста твоего уровня будет достаточно 1/3 от того, что ты получала раньше». Прикинув в голове свои расходы, понимаю, что это тоже многовато. Но больше похоже на правду, а не на сказку. Все сказки в прошлом. Вычислять бесплатный сыр и рассчитывать уровень опасности в мышеловке. Отныне мои жизненные правила. Опыт получен. В офисе бизнес-авиации мы оказываемся довольно быстро. Я лично знакомлюсь с помощницей Амира и с двумя клиентскими менеджерами. Когда приходит тот самый Вадим Елисеев, на странице которого я разглядывала Амира, мне становится некомфортно. Вплоть до того, что в какой-то момент я позорно сбегаю в туалет. Это случается сразу после его дурацкой фразы о том, что в офисе пахнет развратом, виски и шлюхами. Таня краснеет, я ретируюсь. Иногда, концентрируя внимание на главном, забываешь о мелочах. Топ-менеджер Ходжаева еще несколько раз отпускает сальные шуточки. Я делаю вид, что не слышу. В остальном — просто счастливо. Компания до этого времени все больше развивалась, используя сарафанное радио и собственный сайт. Практически никакой рекламы и тем более коллаборации с известными блогерами не было, хотя страницы в соцсетях все-таки есть. Правда, мы полдня пытаемся восстановить к ним доступ, так как Таня потеряла пароли. Пока сотрудники разбегаются на обед, делаю селфи на фоне модной офисной обстановки и оформляю пост на странице, который сразу тонет в сотнях лайков подписчиков. Один из оценивших — иранец Мамат. Брат Меджида, увидев мою новую фотографию, тут же начинает закидывать комплиментами в личку и приглашает сегодня на обед. Я через онлайн-переводчик пишу ему вежливый отказ. Благодарю за добрые слова. Мамат расстраивается. Это видно на снимке, который он мне отправляет. Спасибо, Амир. Мне понравилось у тебя в офисе. Делаю вывод из сегодняшнего дня уже в машине. Аллах услышал мои молитвы. Шутит Амир мрачновато, пробивая путь сквозь поток дорогих машин. Да я серьезно, хватит надо мной угорать. Обижаюсь. Все твои сотрудники очень доброжелательные. Таня так вообще находка. И про тебя все только хорошее говорят. Классные. Про шутки его друга умалчиваю. Просто не хочется быть доносчицей или ябедой. Сама с детского сада таких не люблю. Вадим всего лишь сотрудник. Такой же, как и все. Это Таня сказала. Так что ему придется смириться с моим присутствием. А мне, скорее всего, с тем, что свои подколы он не прекратит. Улыбнувшись своему отражению в окне, счастливо вздыхаю. Подумаешь, проблема. У меня работа. Пусть и неофициальная. Пусть и Хаджаев, скорее всего, меня пожалел. Я не дура. Понимаю, что чувствует себя виноватым за ту ночь. А я? Было бы безопаснее оставаться в номере, не знать, как Амир смотрится в своем представительном кожаном кресле, не разговаривать с восторженными подчиненными, ловящими каждое его слово, не знакомиться с его братом. Расул, кстати, в отличие от Елисеева, мне нравится. А еще к брату Амира неравнодушна Таня. Это сразу в глаза бросается. О чем я ей и сказала, а она фыркнула в ответ. Щурюсь от закатного солнца, когда проезжаем небольшую стоянку яхт. Красивые, белоснежные и просторные. Просто мечта. «А у тебя есть яхта?» Тихо спрашиваю, задевая подбородком собственное плечо. «Яхта?» Немного отстраненно переспрашивает Амир. «Яхты нет, Злата». Усмехается. «Ты преувеличиваешь уровень моих активов». «Вот еще. Злюсь. Ладно, хоть про деньги больше не говорит. Просто подумала. Никогда не была на прогулке на яхте».